Глава 43. Дела семейные. Вирна Мейс. Меня встречают все. Лейс, моя старшая сестра, Митри, средняя, и Тай, младшая. Я так долго откладывала эту встречу. Можно ли назвать пару дней долго, что сейчас у меня холодеют ладони. Мне кажется нереальным быть рядом с ними. С теми, кого я безумно любила, и не помнить о них ничего. Пауза обрывается грохотом захлопнувшейся за моей спиной двери. Стоит невероятных усилий не развернуться и не бежать за Лайтнером. Во-первых, потому что меня по-прежнему до безумия к нему тянет. Во-вторых, потому что мне дико, невыносимо страшно. Эти девочки точно мои сестры. Мы все как отражения в разных вариациях. И я цепляюсь за выдранные из себя воспоминания, чтобы воскресить в себе те чувства, которые у меня отняли. «Привет!» «Привет!» — это говорит Лейс. Митри мнется, а вот Тай подбегает ко мне и обнимает за талию. «Нам сказали, что ты потеряла память», — говорит она, запрокидывает голову и добавляет. «Но я все равно тебя люблю». «Тай!» — Лейс приближается и кладет руку ей на плечо. «Позволь Вирне прийти в себя». Малышка отступает. «Я не знаю, откуда в моей груди рождается спазмом эта малышка, но оно сдавливает грудь. Настолько, что становится трудно дышать. Тай недавно пошла в школу, и она самая маленькая из нас. Но в ее глазах я вижу серьезность, которую мне не показали воспоминания. Или, возможно, раньше ее там попросту не было, потому что она вместе с нами пережила все то, что произошло на берегу, у миротворцев. Вообще, грудь снова сдавливает. «Думаю, нам не стоит стоять здесь», — хмыкает Лейс. «Пойдемте на кухню». Я выворачиваюсь из пальто. Стягиваю ботинки и шапку, и мы вместе идем на кухню. Ее я помню. Смутно, как и квартиру в целом. Она мелькала в моих воспоминаниях какими-то блеклыми штрихами. «Вартас еще с волонтерами», — говорит Лейс. «Помогает разгребать последствия, перевозить раненых. А мы только недавно вернулись, так что вам здорово повезло». «Волонтеры. Помощь пострадавшим от зачистки. Почему вы не позвали меня?» Вырывается само собой, и девочки переглядываются. «Мы с Тай посидим в комнате», — говорит Митрий и утаскивает младшую. Она совсем не сопротивляется, что на нее совсем не похоже. «Это я помню точно так же, как все остальное. Через проектор. Как ты?» — спрашивает Лейс, стоит девочкам выйти. «Я... Ты нас не помнишь. Я в курсе. Я боялась к вам ехать, признаюсь я, потому что смотреть свои воспоминания это странно. Я боялась, что ничего не почувствую. И как?» Сестра смотрит на меня в упор. «Не почувствовала?» Под ее укоризненным взглядом мне становится не по себе. «Я уже думала, что ты вообще не захочешь нас видеть». Выдает она и отворачивается. А потом делает то, чего в моей памяти нет. Стягивает с нависающей над столом простенькой полки, приспособленную под пепельницу посудину, сигареты. Щелкает зажигалкой и затягивается. Меня дергает так резко, что с губ срывается рваный вздох. Я вижу тонкие пальцы и взгляд Джены Каринг. В упор, а еще дым. Я это помню. Не потому, что видела в воспоминаниях, а просто так. Это в моем сознании, не на кадрах с проектора. «Лейс!» — кричу я. Сестра подпрыгивает на стуле. Выдыхает незамысловатое ругательство. «Какого едхата карать? У меня чуть сердце не остановилось. Я вспомнила», — говорю я, — «Джену Каринг. Как она курила и...» Перехватываю ее руку перед очередной затяжкой. «Ты же не куришь. Не надо». «Теперь курю», — отвечает она. «Хотя это очень в твоем стиле, верно? Пропадать непонятно где. Потом заявиться и выдать лекцию о вреде курения. Ну и вспомнить Джену Каринг заодно. Нашла кого вспоминать». Я поднимаюсь. «Я рассказала, в чем дело. Если бы я могла приехать раньше, я смотрю на Лайтнера. Меня к нему тянет. Но я не помню ровным счетом ничего из того, что нас с ним на самом деле связывало. Моменты нашей близости, как чья-то история, на которую я смотрела со стороны. Я боялась, что так же будет с вами, если ты не в состоянии этого принять. Ой, да заткнись ты уже!» Лейс тушит сигарету, а потом шагает ко мне и обнимает так, что у меня хрустят ребра. «Как будто мало всего этого дерьма. Я тоже боялась тебя потерять. Понятно?» Она выдыхает это сердито, потом разворачивается. Сметает пачку сигарет в ведро под столом. Туда же отправляет недокуренную. «Довольно?» У меня дрожат губы. Я боялась, что ничего не почувствую. Но чувствовать, оказывается, гораздо страшнее. И в то же время я должна была приехать сразу, говорю я. «Да уж, должна», отвечает Лейс. «На этот раз мы шагаем друг к другу одновременно. Обнимаемся». Уткнувшись лицом в ее плечо, я вцепляюсь в жесткую ткань рубашки и плачу. Беззвучно. Она обнимает меня. Я чувствую пальцы на своих плечах. И впервые с того момента, как я осознала свое беспамятство, мне перестает быть страшно. Словно разжимаются какие-то невидимые тиски, выпуская меня на волю. Меня и то, что по-прежнему живо внутри. Осознание. Это моя семья. Мои сестры. Я дома. Меня кто-то обхватывает сзади. Потом Лейс дергается от того, что обхватывают ее. И спустя несколько мгновений мы уже стоим все вчетвером. Тайни, скрываясь, ревет. Дмитрий шмыгает носом. И посреди всего этого наша старшая выдает. Как будто и не уходила никуда. Опять сопли вам всем подтирать. Дмитрий ударяет ее в плечо. «Эй! Что, не так, что ли?» Фыркает Лейс, но глаза у нее тоже блестят. Расцепившись, мы достаем остатки хлеба и того, что можно между его кусками засунуть. Сухие, потому что размачивать их лень. Искусственные водоросли. Кусочек сыра, который приходится резать очень тонко, чтобы хватило на всех. Потом мы все вместе сидим на мате, на котором мы когда-то занимались с Вартесом Вардо. Уплетаем хлеб и все, что нашли, и разговариваем. «Надеюсь, он притащит поесть что-нибудь еще», — говорит Лейс. «Потому что иначе утром я откушу ему руку». Дмитрий фыркает, а я смотрю на старшую. Рубашка на ней точно от Вартеса. В смысле, это явно рубашка Вартеса, потому что она мужская. Заметив мой взгляд, Лейс вскидывает бровь, и я возвращаюсь к еде. Заодно и к дымящимся, заваренным прямо в чашках травам. Смотрю и не понимаю. Пока я там ела все, что могу, они здесь... «Что? Совесть мучает?» Кажется, Лейс умеет читать мысли, потому что сует в рот последний кусочек хлеба и жадно облизывает пальцы. Судя по всему, я меняюсь в лице, потому что Дмитрий тут же произносит. «Ой, да не слушай ее!» И добавляет. «Мы просто подъели тут все. Голодные с улицы пришли. Когда постоянно бегаешь по морозу, аппетит ну очень хороший». «То есть вы уже ужинали?» «Разумеется». Я облегченно вздыхаю, а Дмитрий добавляет. «Вартес о нас заботится. Он ни за что не позволит нам голодать». «Скажи ему спасибо, когда придет. Хотя часть продуктов приезжала от Кьярда», как бы, между прочим, произносит Лейс. «Пара коробок точно». «А мы все равно все съели», — гордо выдает Тай. «Там были пирожные. Такие вкусные!» Вспоминаю про Лайтнера, и на сердце становится тепло. Мне вообще невыносимо тепло здесь, в окружении девочек. Но теперь совесть начинает мучить уже по другому поводу. Из-за того, как мы с ним расстались, я окончательно теряюсь в своих чувствах, которых с каждой минутой становится все больше, больше и больше, особенно когда думаю о том, что пока я избегала своих сестер, он о них ни на минуту не забывал, а я... «Так, мелкие, дуйте спать! Нам завтра утром опять в больницу и на улице! Отдохнуть надо!» — командует Лейс. «Ну, верно!» — начинает было Тай. «Верно, теперь от нас никуда не денется!» Очень страшным голосом произносит Лейс и зловеще хохочет. «А вы научите меня остановиться водой?» Лейс поперхивается крепкой заваркой. Приходится постучать ее по спине, чтобы прокашлялась. «Научись сначала читать и писать как следует, активистка», — заявляет она. «Кыш!» Девочки уходят в спальню. Спальня в квартире Вартеса. Представляет собой закуток, где на полу лежит матрас, две подушки и одеяло. Я вижу это, когда убегаю на кухню погреть воду, чтобы снова залить травы. Когда возня в другой комнате затихает, Лейс смотрит на меня. «Что не так с Кьярдом?» «С ним все так. Со мной. Ты что-нибудь к нему чувствуешь?» Я, осторожно, чтобы не обжечься, делаю глоток новой заварки. «Я к нему чувствую слишком много. И?» «Я не знаю». «Вот уж не верю. Ты либо знаешь...» Она испытующе смотрит на меня. «Либо нет. Какой у тебя вариант?» «У меня вариант, когда я боюсь делать ему больно. Оттолкнуть в последний момент. Сегодня он меня поцеловал и меня накрыло так... Я делаю паузу, еще больше понижаю голос, что я просто застыла, потому что эти чувства, я их не понимаю, и они такие, что я не могу их контролировать. Мне кажется, стоит мне позволить себе этот поцелуй по-настоящему, и я в нем просто растворюсь, меня накроет волной и утащит на дно, или я просто взорвусь и рассыплюсь миллионами брызг. «Чувства вообще контролировать невозможно», — сообщает Лейс. «Так стоит ли пытаться? Я решила дать ему и себе время», — говорю я, — «чтобы мы могли понять, что...» «Ну-ну». «Что?» «Ничего. Просто ну-ну». Она ухмыляется. «Когда вы наброситесь друг на друга, надеюсь, я буду подальше, потому что рядом с этим местом вырастет парочка вулканов и их накроет волной покруче нрезкой». «Прекрати. Я чувствую, что краснею». «Трусишка». «Что? Ты? Трусишка. Легенда, изменившая Роверхарн, боится признаться в любви к парню». «Я не легенда», — говорю я. «И я ничего не изменила». «Ты, по меньшей мере, остановила бойню и не позволила Ландерхорну захлебнуться. Ты ведь не была на улицах, где творился кошмар, так?» «А я была. Люди растеряны. В Ерхе тоже. Но они больше не собираются убивать друг друга. А до этого я все это начала. Это все начала Джина». Взгляд Лэй становится жестким. «Ты хотела изменить мир, а она — крови. Это разные вещи. Эта женщина отказалась от собственной дочери и мужа, чтобы реализовать свой убийственный план. Она их просто бросила, чтобы заниматься темой ныряльщиков и затопления. А потом, когда у ее дочери в раннем возрасте проснулись силы, и ее муж с ней связался, знаешь, что она сделала? Сдала их в подводное ведомство, чтобы не рисковать. Точно так же, как она сдала нас, чтобы сделать из тебя народную жертву. Зачем ей сдавать собственную дочь? Затем, что если бы вдруг об этом стало известно кому-то еще, а потом выяснилось, что муж звонил ей, и она промолчала, у нее могли бы быть проблемы. А так, никаких проблем. Не представляю, что они делали с инициированными детьми в подводном ведомстве. Откуда ты все это знаешь? После ареста Тьерда вскрылось много всего интересного и информации, которой сейчас занимаются. Мы с твоим Кьярдом проговорили полчаса, хотя изначально он звонил, чтобы сообщить о тебе. «Кьярд не мой», — сказала я, потому что на все остальное просто не хватало слов. «Твой-твой. И не смей больше сравнивать себя и Каринг. Все ее планы, начиная от убийства Дикхарда Кьярда и заканчивая тем, что она все-таки реализовала, сводились практически к геноциду. Поэтому слышать о ней я больше ничего не хочу». Ее глаза яростно сверкнули. «А в тебя верят люди. Они поверили в то, о чем ты говорила. Поверили тебе и ему. Не только люди, но и в Ерхе. Так что заканчивай свои самокопания и просто живи. В этом ты уже безмерно богаче всех тех, кто не пережил эти кошмарные дни». Я судорожно вздохнула. «Ты права», — сказала негромко. «Что бы я без тебя делала?» «Сдохла бы». Лэс прислонилась к стене и вытянула ноги, чудом не сбив оставленную Митри чашку. Да, к ее специфической манере общения точно нужно привыкнуть. «А Вартас?» Я посмотрела на нее. «Что, Вартас?» Как раз в этот момент пиликнул замок и раздались шаги. «Привет!» Вартас заглянул в комнату, ненадолго запнулся о меня взглядом и поставил на пол мешки. «Разберешь продукты?» Кажется, я зря спросила. Они выглядели так, как... Ну, не знаю. Пара со стажем. По крайней мере, именно так в моем представлении выглядела пара со стажем. «Верно разберет», — фыркнула Лейс. «Я устала». «О, верно так верно», — хмыкнул Вартас и снова оставил нас наедине. Шорох одежды. Зашумела вода в душе. «Вообще советую разобрать еду и лечь спать как можно скорее, потому что тот, кто крайне справа, будет сваливаться с мата на пол, а еще ему не хватает одеяла. С этим мы все никак не решим вопрос, а ночью здесь становится прохладно. Не хочешь вернуться домой? На 15-й. Я думала об этом». Лэй стала серьезной. «Но, как ты правильно сказала, прошлое надо оставлять в прошлом. Вообще мы хотели почистить домик и приютить тех, кто лишился своего во время зачистки. Понятное дело, всех принять не получится, но хоть кого-то». «Я сегодня там была», — сказала я. «И?» На 15-й мало кто совался. а к морю и подавно. Мне кажется, он готов принимать гостей. Вот и чудесно. Продукты я все-таки успела разобрать до возвращения Вартаса, а еще успела угнездиться у стены, завернувшись в кокон одеяла на пару с Лейс. «Мальчики в пролете», — сказала она, стоило Вартасу войти к нам. «Так всегда». Он притворно вздохнул. «Ладно, девочки, спите вдвоем, я лягу на пол». «И отморозишь себе все самое ценное?» — рыкнула Лейс. «Залезай». «Я и не в таких условиях спал». Он явно намекал на пещеры миротворцев. «Ну, ломайся тогда». Сестра демонстративно повернулась к нему спиной, поэтому не увидела, как он лег. Край одеяла сполз с моей ноги, а потом от меня отползла Лейс. Точнее, ее от меня отползли, самым бесцеремонным образом обнимая за талию и подтягивая к себе. «Бэк передавал тебе привет, Вирна. Сказал, что это было круто и смело». Теперь уже в темноте этого не было видно, но я покраснела опять. «Ты сказал ему, что Ландархорн спасли Лейс и Лайтнер?» «Он это видел. Тем не менее, привет он передавал именно тебе. Благодарил именно за то, что сделала ты». «О море!» — взвыла Лейс. «Если вы сейчас не перестанете перебрасываться боевыми заслугами, я уйду к Митри и Тай». «Как скажешь». Раздался звук поцелуя в шею. «Спим». Сестра все-таки пнула меня под одеялом. Дотянулась. В ответ я ущипнула ее за руку и отвернулась к стене, закрывая глаза. Несмотря на то, что предыдущей ночью у меня была своя огромная кровать и просторная комната с личной ванной в моем полном распоряжении, сегодня я засыпала гораздо более счастливая, чем вчера, думая о том, что завтра я увижу Лайтнера, и о том, что я ему скажу.